Глава 14. Старый новый знакомый. «Как по мне, так это отличный шанс», — заметила Олетта, уплетая сдобную булку с хирри. Примечание. Хирри — варенье из водорослей с искусственным подсластителем. Конец примечания. Сегодня солнце не только светило, но еще и грело. Поэтому мы расположились на скамейке, которых вдоль аллеи Кейпдора стояло бесчисленное множество. Я бы с удовольствием скрестила ноги, но форма не располагала, поэтому приходилось сидеть как примерной студентке. Ну или не совсем примерной, запрокинув голову, глядя на играющие в разноцветной листве солнце. Преподавательница, которая вкатила мне минусы за невнимательность, действительно заболела, и у нас образовалось окно. Поскольку погода была хорошая, мы решили, что сидеть в библиотеке не стоит. «Эй, ты меня слышишь?» «Слышу», — ответила я, возвращаясь в реальность вместе с головой. Шея немного затекла, поэтому я ее потянула вправо-влево, как перед тренировками. «Ты предлагаешь мне продаться к Ярду». «Не продаться, а заключить взаимовыгодное соглашение», — хмыкнула Олетта. «Ты же хочешь найти сестру?» «Сестру я найти хотела, но не такой ценой». «Подумай сама». Она доела булку, вытерла пальцы о салфетку и выбросила все в мусорный бак. «Вчера он нес тебя на руках». «Вчера он предлагал мне сделать полное восстановление». «Что?» У однокурсницы подскочили брови. «Полное восстановление», — сказала я, — «за его счет». «А я что говорю?» — Летта хлопнула в ладоши. «Он на тебя запал!» «До первого раза». «Да хоть бы и так!» — подруга подскочила, возбужденно сверкнув глазами. «С тебя убудет, что ли? Не давай ему, пока он не разберется с пропажей Лейса, а когда разберется, ну, знаешь ли, любая в этой академии была бы счастлива оказаться на твоем месте». «Не сомневаюсь», — сказала я и уткнулась взглядом в колени. Сейчас, когда юбка чуть подтянулась наверх, их было отлично видно. «Хорошие колени такие, ровненькие». «У тебя замечательные колени, верно». Скользящая по ноге ладонь замерла у коленной чашечки, а потом двинулась дальше вверх по бедру. Я сглотнула и закусила губу. Теоретически, Летта была права. От меня не убудет, если Кьярд поможет мне найти Лейс. Вот только все во мне противилось таким мыслям, противилось и восставало. Даже осознание того, что мне предлагали в Полютаре, сейчас не помогало. Да, там все было мерзко, и мне никто не давал никаких гарантий. А если я правильно поведу себя с Кьярдом, его возможности безграничны. «Если он предлагал тебе восстановление, он вполне может оплатить частных детективов, так?» «Так», — Летта загнула палец. «А может статься, никакие детективы тебе не потребуются. Ему наверняка по щелчку пальцев предоставят доступ к информационным системам. И спустя пару минут ты уже будешь знать, куда подевалась твоя сестра». «Это не мои способы». «У тебя есть идеи получше?» Она вскинула бровь. «Ты хочешь найти сестру или нет? В общем, просто подумай об этом». «У Кьярда действительно такие возможности, какие мне и не снились. Но от самого факта меня выворачивает наизнанку». «Нет, дело не в том, что он мне не нравится. Этот парень — мечта любой девчонки, в пределах досягаемости которой он появляется. Вот только меня тошнит при мысли о расчете. А еще о том, что надо будет сделать, чтобы... Я для него всего лишь развлечение, и по-хорошему стоило бы отбросить в сторону все принципы. Он использует меня, я использую его, ничего особенного. Ничего. Но только не для меня. Я даже представить себе не могу, получится ли у меня когда-нибудь чувствовать чье-то прикосновение без внутреннего омерзения». Смогу ли вообще кого-то к себе подпустить, потому что даже сейчас все внутри переворачивается, когда я вспоминаю длинные тонкие пальцы, приподнимающие край юбки. Что у нас дальше? Спрашиваю, чтобы вытряхнуть эту мерзость из головы. Лабораторная? Опять будем рассматривать водоросли и стимулировать их рост. Фыркает она, а я поднимаюсь и перекидываю сумку через плечо. Не самое дурное времяпрепровождение. Не самое, это точно, ухмыляется она. А если эта дрянь сдохнет, мне придется заниматься ее похоронами. И вот это уже точно самое стрёмное времяпрепровождение, которое только можно себе представить. Я фыркаю. Летта пытается меня взбодрить, и ей удается вытащить из меня улыбку. По крайней мере, то, что сейчас возникает на моих губах, вполне себе искренне. Ты когда-нибудь слышала про похороны водорослей Лару? Нет, но ради меня тот препод такое придумает. Судя по тому, что он постоянно ко мне цепляется, не удивлюсь. Вот так, болтая обо всякой ерунде, мы возвращаемся в корпус. Я не могу избавиться от назойливых мыслей. Если бы я пропала, на что бы пошла Лейс, чтобы меня вытащить? Вытащить из неизвестности или из задницы, в которой я оказалась. Чтобы найти меня непонятно где, чтобы узнать, чтобы помочь. Ты всегда думала и думаешь только о себе. Я слышу ее слова, как сейчас. Твой калейдоскоп не накормит девчонок. Не поможет нам починить проводку. Тебе плевать, даже если мы будем загибаться от голода. Даже если наш дом развалится на части, в твою умную голову не придет мысль о том, что ты что-то делаешь не так. Так сказала бы мама. Заткнись. Лейси смотрит на меня, прищурившись. Да, этот ее взгляд, означающий крайнюю степень раздражения, я знаю уже очень давно. Вот только сейчас мне на него плевать. Кто она такая, чтобы говорить мне о маме? Боль потери все еще горчит на губах, раздирает сердце. Она бы так никогда не сказала. Мама была бы счастлива узнать, что я поступила. Она никогда бы не бросила мне в лицо, что я думаю только о себе. В день, когда мне переслали вступительные баллы и приглашение в Кейпдор. Мамы нет, чтобы сказать мне хоть что-то. А ты совершенно точно мне не мама, так что просто заткнись. Лицо сестры искажает ярость, но только на миг. Что я и говорила. Эгоистка. Выплевывает она мне в лицо и уходит. А я остаюсь одна со своими несбыточными мечтами и билетом в новую жизнь на руках. Наверное, Лэй справа. Эта мысль мелькает весьма не вовремя, когда мимо нас проходит стайка третьекурсниц, каждая из которых считает своим долгом смерить меня взглядом с головы до пят. Да, новости в Кейпдоре действительно расходятся очень быстро. Я сделала все, что могла, чтобы ее найти. Нет. Я пересплю с Кьярдом, чтобы ее найти. Нет. Эти два вопроса сдавливают мою грудь с такой силой, что мне становится нечем дышать. Дело не в том, что сделала бы Лэйси или чего она не сделала бы. Дело в том, что должна сделать я. Я знаю, что. И сейчас это сводит меня с ума. Оно сводит меня с ума весь день, возможно, именно поэтому я возвращаюсь от Доггинса с одним единственным желанием — накрыть голову подушкой и спать, спать, спать. Мама говорила, что если в жизни оказываешься перед каким-то нелегким выбором, именно это и стоит сделать. А утром все предстанет в совершенно ином свете. Боюсь, этот свет не изменится, даже если лампу покрасить со всех сторон. Если бы мама была жива, я могла бы поговорить с ней, спросить совета. Но ее больше нет. Равно как нет никого, к кому я могу обратиться. Митри слишком юная, чтобы такое выслушивать. Да и, если честно, нет никакого толка в подобных разговорах. Любое решение, какое я не приму, это только моя ответственность. Перекладывать ее на кого-то другого бессмысленно и по-детски. А я ведь давно уже не ребенок. С этой мыслью спрыгиваю с платформы и шагаю в сторону улицы, по которой обычно иду домой. Но спотыкаюсь взглядом о плавучие фонари. Их так называют за схожесть с буйками. Сегодня они не покачиваются над головой, потревоженной паутиной. Потому что сегодня штиль. Более того, сегодня удивительно теплый день. Видимо, природа решила сделать нам такой прощальный подарок перед холодами. А мне, пожалуй, и впрямь лучше сменить маршрут, если не хочу нарваться на неприятности. Решительно сворачиваю направо. Так будет чуть дольше, но улица там шире, и людей на ней больше даже в такое позднее время. Пусть и не совсем трезвых, но они в основном безобидные. Куда более безобидные, чем те парни, из-за которых у меня до сих пор немного побаливает спина. «Кто это сделал?» Снова звучат в ушах слова Кьярда. Можно подумать, ему есть до этого дело. А если даже и есть, то явно для того, чтобы закатать нападавших в пласты дорожного покрытия небрежным взмахом руки. Воспоминания снова отбрасывают меня в коридор корпуса физподготовки, и я как наяву вижу широкую грудь и сильные плечи. Сталь мышц под кожей и горящие огнем глаза. Вьерхи в контакте со стихией и зрелище не для слабонервных. Но я почему-то не могла перестать на него пялиться. Я совершенно точно знала, что закатать этих троих ему труда не составит. «Все-таки ты не такая упертая, какой кажешься на первый взгляд». От неожиданности я вздрогнула, отметив, что рука сама скользнула в сумку за шокером. Но нервная. Сунув руки в карманы, Вартас приближался ко мне. «Учитывая, что ты любишь подкрадываться сзади, ничего удивительного». Огрызнулась. Но руку с шокера все-таки убрала. Хотел бы до меня докопаться, сделал бы это той ночью. Я тогда и убежать бы не смогла из-за спины. Или на том безлюдном берегу. «В общем, эти трое действительно там тусуются», — хмыкнул он, приближаясь. «Только теперь их стало пятеро, и подозреваю, что у всех лазерные ножи. Возможно, даже пушки». «Едхово твари». «Ну, примерно так», — он кивнул. «Так и будем торчать посреди улицы, или все-таки пойдем?» «Дай угадаю», — насмешливо произнесла я. «Тебе опять со мной по пути? Бинго?» Я пожала плечами и зашагала вперед, ловко увернувшись от внезапно распахнувшейся двери, откуда выкатилась совершенно нетрезвая пара в обнимку. Как ему удавалось целовать ее в засос в таком состоянии и при этом не заплетаться ногами о щербины дороги, большой вопрос. Дома здесь были повыше, от 3 до 6 этажей. Из-за этого полутемная улица напоминала тоннель с прозрачной крышей, над которым растянули звездное полотно. «Так и не скажешь, как тебя зовут?» «А ты так и не отвяжешься?» — поинтересовалась я. Снова угадала дикарка. «Скажу. С одним условием». Парень поравнялся со мной и окинул быстрым взглядом. «Никаких прозвищ идет?» «Идет». «Верно. Ну, мое имя ты уже знаешь». «Забыла», — хмыкнула я. «Вартас». Судя по голосу, ему было совершенно до дна, что я его не помню. «Давай на чистоту, Вартас». «Я не ищу легких отношений, у меня нет на это времени». «Понимаю», — пристально посмотрела на него. «Ты уверен?» «Абсолютно», — он серьезно кивнул. «И мне не нужен парень». «А мне не нужна девушка, верно?» Я подняла брови. «Теряюсь в догадках, зачем ты тогда за мной таскаешься?» «Если я скажу, что не хочу, чтобы с тобой случилось какое-то дерьмо, ты мне поверишь?» Покачала головой. «Так я и думал», — хмыкнул он. «В общем, верно, мне не нужна девушка, потому что моя девушка недавно пропала, и сейчас я делаю все, чтобы ее найти». От неожиданности я чуть не споткнулась, так что Вартасу пришлось перехватить меня за локоть, чтобы я не улетела вперед на парочку валов. От рывка меня дернуло назад, и я оказалась слишком близко к нему, но сейчас это не имело значения. Мы молча стояли, глядя друг другу в глаза, должно быть, минуту или пару секунд, я не знала. Первым заговорил он. «Да, верно, ты все правильно поняла. Я встречался с твоей сестрой.